Глава 22. Я потихоньку приходила в себя. Сначала включился слух. Со всех сторон неслись звуки борьбы, визг, рычание, писк и рвущие за душу рыдания, будто плакала сотня новорожденных детей. «Глен, осторожно! Харди, за тобой еще двое! Господин Райан, сверху!» Это были человеческие голоса. Сознание не подбрасывало мне догадок, кто эти люди, только имя Райан я уже где-то слышала. «Это галлюцинация», — появилась первая мысль. «Но раз я могу слышать, значит, еще жива». Это открытие меня не обрадовало. Одно дело погибнуть в бессознательном состоянии, и совсем другое — понимать, что тебя съедят заживо. Я попыталась подвигаться, и у меня это получилось. Оцепенение еще окончательно не прошло, но пальцы рук шевелились, и опять вернулся страшный зуд. А еще под ладонями я почувствовала влажный мох, росший на камне. Я открыла глаза. Луч солнца ударил в воспаленную радужку, ожег ее. Вторая попытка была успешней. Теперь я не торопилась, медленно подняла веки, дала возможность зрению привыкнуть к свету и сфокусироваться. На площадке утеса шло яростное сражение. Несколько мужчин воевали с хищными зверьками. Двое из них орудовали мечами, у остальных в руках были ножи и обычные палки. Но крови нигде не было. Эти маленькие зверьки оказались очень вертлявыми и шустрыми. Они вскакивали на спины друг к другу, выстраивали пирамиды и падали дружно на нападавших. Мужчины стояли в кругу и яростно защищались. «Так дело не пойдет, ваша светлость!» — вдруг крикнул один. Я пригляделась и узнала этого парня. Именно он сопровождал важного господина, который жил на постоялом дворе. «Что он здесь делает?» Я перевела взгляд и чуть не вскрикнула. Рядом с этим господином стоял и второй красавчик, а с другой стороны отчаянно боролся Бри. Я потрясла головой. Мне казалось, что опять перед глазами видение. Уж кто-кто, а подавальщик здесь, на острове, точно не должен находиться. Я откинулась на камень и зажмурилась. Шевелиться не было желания и сил. Тело медленно оживало. Сознание с каждой минутой становилось все более ясным. Что-то с этим островком не так, раз я постоянно вижу галлюцинации. «Харди, прикрой меня!» «Бри, Глен, закройте глаза и не открывайте!» «Но ваша светлость!» Это точно был голос подавальщика. Его звонкий мальчишеский тембр я узнаю из множества голосов. Меня глаза закрыть не просили, поэтому я их открыла и пригляделась. И лучше бы держала веки до самого конца сражения сомкнутыми. Красавчик-господин неожиданно вскочил на мой валун, развернулся, скинул плащ и начал оборачиваться в чудовище. У него вытянулась шея, выросли крылья за спиной, ноги стали короткими и украсились огромными когтями. Миг, и на камне стоял черный дракон. Я видела их только на картинках, но узнала мгновенно. Он взмыл в небо стрелой, а потом издал протяжный горловой крик. Звук пронесся над кустами, поднялся выше деревьев и мощно обрушился мне на голову. Он был настолько тонок и невыносим, что напоминал ультразвуковой писк комаров. Я тоже пронзительно запищала и закрыла уши руками. На земле творилось невероятное. Мохнатые зверьки закрутились на месте, завыли. Их хвостики-антенны пришли в бешеное движение. Это продолжалось всего несколько секунд, и вдруг каменное плато опустело, словно паразиты просочились сквозь щели. Я даже села от удивления. Получилось на удивление легко. Мужчины, которые стояли, съежившись и зажав ладонями уши, тоже выпрямились. «Лили, ты пришла в себя!» — закричал Бри и бросился ко мне. Но я пристально смотрела в синее небо. Тучи рассеялись, курчавые облака походили на стадо барашков, и среди них не мелькала черная тень. Дракон был или мне опять привиделось? Если привиделось, то откуда доносился этот невыносимый звук? Но Бри был уже рядом. Он схватил меня за плечи, прижал к груди. Я оттолкнула подавальщика. «Не прикасайся ко мне. Видишь, какая я мокрая и грязная». «Да ладно тебе!» — засмеялся Бри. «Знаешь, через что мы прошли, чтобы разыскать тебя? Господин Харди, это Лили, о которой я вам рассказывал». «Здравствуйте, Лили». Харди протянул мне узкую ладонь, но я спрятала руки за спину. Отчего-то стало стыдно за свой измождённый и непривлекательный вид. Я посмотрела за его спину, окинула взглядом площадку, но красавчик словно испарился. «Спасибо за спасение», — попыталась улыбнуться я, но воспалённое лицо откликнулось болью. Я осторожно прикоснулась к щекам. «Не трогайте», — всполошился Харди. «Его сиятельство сейчас придёт и вам поможет». «Сиятельство?» «Я здесь». Из кустов вышел красавчик. Я жадно вглядывалась в его фигуру, искала следы крыльев и когтей, но передо мной стоял обычный мужчина, одетый в чёрные, но богато украшенные одежды. Он провёл рукой по коротким волосам, прищурился и улыбнулся. И будто солнце засияло на губах, настолько его улыбка была светлой и обворожительной. Мои губы растянулись в ответ. «Но как? Как вы здесь оказались? И что это были за звери? Куда они исчезли?» Я действительно ничего не понимала. Мозги кипели от напряжения, но не выдавали на поверхность ни одной путной идеи. Важный господин лишь улыбнулся уголками губ и сказал: «Я предлагаю умыться, переодеться, залечить раны, а потом уже будем разговаривать. Как вы на это смотрите?» Он обвёл всех зелёными лучистыми глазами. Харизма волнами шла от этого господина, и все прислушивались к тихому голосу и неторопливой речи, признавая за ним неоспоримое право лидерства. «Но здесь негде это сделать», — пролепетала я, тоже покорённая аурой незнакомца. «Вода есть только в пещере, ниже по склону». «А целая река вас не устраивает, моя леди-замарашка?» — усмехнулся он. И я вспыхнула от неловкости. Нет, я прекрасно понимала, что он шутит, но вдруг почувствовала себя грязной нищенкой из подворотни. Перед этим мужчиной хотелось выглядеть элегантной и красивой. «У меня крыльев нет». Протест тут же проснулся во мне и забурлил внутри, как котёл на плите у кухарки. «Или вы одолжите свои?» Я тут же наткнулась на пристальный взгляд зелёных, как драгоценные изумруды, глаз. «Лили, как ты можешь?» — отреагировал на мою грубость подавальщик. «Это твоя благодарность за спасение?» «Я не просила меня разыскивать и спасать», — пробурчала я в ответ. «Крылья нам, милая леди», — господин сделал секундную паузу, сдерживая улыбку. «Не понадобится». Он посмотрел на помощника. «Будем спускаться». «Как скажете, господин Райан», — ответил Харди и пошёл к скале. «Райан?» Я сидела с раскрытым ртом. «Чёрт возьми, опять Райан? Да кто он такой?» «Это имя просто преследует меня в последнее время. Оно такое популярное, что даже приходит ко мне в галлюцинациях». «Обопрись на меня, Лили». Райан протянул мне широкую ладонь. Я спрятала грязную руку за спину. Хотела встать сама, но ноги ещё плохо подчинялись мне. Господин посмотрел на высокого молчаливого слугу, и тот мгновенно подхватил меня за талию. Мы приблизились к скале. Харди, терпеливо ждавший нас, удовлетворённо кивнул и прижал ладонь к камню. Раз — и образовался просвет. Это было так удивительно, что я икнула. «Что это?» «Портал». И я сразу вспомнила видение. Только в моём сне раздвигался ствол дерева. Но я решила больше не задавать вопросов, а довериться судьбе. Всё же странная она дама. Меня провела через все круги ада, а эти мужчины оказались на острове одетыми с иголочки и вовсе не уставшими. Мы вошли в тёмную кабинку, вход затянулся. Я не успела даже вздохнуть, как он снова посветлел. Слуга вынес меня из портала и поставил на землю. Я огляделась. Никаких признаков цветущих садов, разделанных полей и деревни не было видно. Зато чуть поодаль от нас с горы летел и искрился мириадами брызг мощный поток. Вода падала на небольшую площадку, образуя тихую заводь, а потом втекала в бурную речонку. Этот естественный пруд я даже не заметила сверху. «Мы на берегу разбили небольшой лагерь», — сказал Харди. «Нам туда». Меня повели по каменной насыпи, которая спускалась к воде. И только мы завернули за скалу, как я сразу увидела разбитый на песчаном пляже шатер. «Вы давно уже здесь?» — прохрипела я. Горло не желало выдавать звонкие звуки. 2 дня. И все время меня ищете? А как на остров попали?» «Милая леди, как много вопросов в твоей прелестной головке!» — засмеялся Райан и посмотрел на слугу. «Глен, отведи девушку к источникам». «Горячие?» — спросила я. «Да, там искупаешься, переоденешься и почувствуешь себя возрожденной. А еще надо убрать остатки яда из твоей спины и смазать руки и лицо мазью против гнуса». «Это что за зверьки были? Такие маленькие твари, а пипец какие злобные». «Это гиусы. Они питаются мертвечиной. Но сначала жертву кусают, впускают яд, который парализует тело, а потом наслаждаются пиршеством». Меня даже передернуло от отвращения, как только я представила эту жуткую картину. Я вчера шла весь день, но их не видела. Ночевала в пещере, тоже их не встретила. Откуда они взялись? Мне почему-то важно было непременно сейчас выяснить этот вопрос, хотя молчаливый Глен тянул меня за локоть. «Гиусы — ночные животные. Днем они прячутся в каменных щелях, в коре деревьев, в дуплах, а ночью выходят на охоту. Они могут общаться между собой, передавать новости о добыче». «С помощью хвостов?» «А ты сообразительная малышка!» Харди потрепал меня по плечу. «Глен, уведи леди!» «Но я хочу спросить...» Однако Глен закинул меня на плечо, как куль с картошкой, и потащил куда-то в кусты. На мои возмущенные крики мужчины не отреагировали, лишь подавальщик Бри сочувственно посмотрел вслед. Через несколько минут слуга опустил меня на землю. Он показал на дымящийся прудик, спрятавшийся между камней. «Ты не мой?» — догадалась я. «Но мне нужна одежда». Глен сбросил с плеча мешок, раскрыл его и вытащил кусок ароматного мыла. У меня даже кончик носа зачесался от приятного запаха. И тюк с одеждой. «Только ты уходи. Я не буду раздеваться при тебе». Глен кивнул, показал пальцем на свою спину, потом на баночку, которую тоже достал из мешка, и пошел обратно. Я ждала, когда стихнут его шаги, но в наступившей тишине вдруг стало жутко. «Глен, вернись! Я одна боюсь!» — закричала я во все горло. «Не волнуйся, я тебя покараулю!» — вынырнул из кустов Бри и подмигнул мне. Его хитрые глаза блестели, он жадно осматривал меня, возможно, представляя, какое тело прячется под одеждой. «Твою ж мать! При тебе я точно мыться не буду!» «Тогда господин Райан не пустит тебя за стол. Есть, наверное, хочешь?» Желудок тут же откликнулся на мысль о еде голодной песней. «Вернись в лагерь», — приказал суровый голос, и на полянку вышел Райан. «Ну, а господин, проверь, не приближается ли корабль». Бри убежал. Я все еще стояла на берегу, не решаясь раздеться. С одной стороны, вижу этого господина первый и, возможно, последний раз, а с другой — неловко. «Вы можете отвернуться?» Наконец преодолела смущение я. Господин развернулся ко мне спиной, сел на камень. Я распустила шнуровку у матросской рубашки, сняла штаны, но нижнее белье оставила. Быстро вошла в воду и погрузилась по горло. Блаженство накатило такое, что захотелось плакать. Я закрыла глаза. «Покажи свою спину», — раздался голос над головой. Я взвизгнула, нырнула с головой, захлебнулась в пузырьках, бьющих из-под воды. «Тьма тебя забери, Лили!» Господин прыгнул в воду и, нисколько не церемонясь, вцепился в мои волосы. Он вытащил меня наружу, как щенка, и встряхнул. «Я...» Судорожно хватала я воздух. «Лучше помолчи, пока не отшлёпал», — заявил этот нахал. «Теперь и я купаться буду». Он снял жилет, бросил его на берег, потом стянул через голову рубашку. Я приготовилась защищаться.